против духовности или искатели переключений. Вчера истинный учитель истины, то есть я, провел в доме субботник по очистке архивов и, как обычно, зачитался ими. Секретарь Кудрявцев нашел меня погрузившимся в актуальный отчет Сталина о причинах экономического кризиса и молча протянул телефон. «Я решил вас отфрендить. Вы завистливый дурак с мозгами ПТУшника», — интеллигентно сообщил оттуда мужской голос. «Вы нападаете на тех, кто живет путешествуя, а меж тем путешествовать все-таки лучше, чем напиваться дома, качать фильмы и ходить по проституткам. Вы согласны, что надо как-то переключаться? И что отдыхать должно не только тело, но и дух. Если путешествовать нельзя, то расскажите про единственно верный путь, который одобрил бы ваш космос». Я вздохнул. Вопрос, чем современнику занять свой дух, действительно важен. С учетом того, что наш мир в последние десятилетия просто перегружен разнообразной духовностью. Это вообще вопрос номер один. Мало кто из исследователей до сих пор заметил любопытный факт. Мы живем в эпоху, когда именно духовность правит миром. Ведь активно бичующие друг друга за бездушие потребители и индивидуалисты стремятся к тому же, что и держатели патента на духовность, йоги загадочного Востока. Разнятся лишь методы. Эту мысль необходимо пояснить. Если очистить пресловутую йогу от непонятных слов, то цель ее, как дисциплины, состоит в том, чтобы человеку не мешал материальный мир. Именно ради того, чтобы забыть о боли в спине, изжоге, проблемах на работе и пристрастии, жители древних стран тысячелетиями муштруют свой организм, сворачивая его в крендель, моря голодом и выставляя на мороз. Они, исходя из имеющихся в их распоряжении средств, достигают максимального комфорта, материальной независимости и возможности сосредоточиться на чем-то своем. Ту же цель, хотя и достигаемую иными средствами, преследуют в так называемом потребительском обществе. Покупая Bluetooth ли, гарнитуру, удобный ли автомобиль, Прозак, косметику или прокладки, люди ищут той же свободы от материального мира, что и древнеиндийские физкультурники. Они хотят избавиться от лишней беготни, нервов, неудобства и неизменности собственного облика. То есть, как можно меньше ощущать свою материальность? Основная разница между двумя духовными школами таким образом состоит в том, что йога – это потребительская чучхе, достигаемая строго на свои, а консюмеризм – йогический постиндастриал с привлечением труда гастарбайтеров и продвинутого хай-тека. Профессор Иньязов прямо называет это явление постиндустриальной духовностью – ПИД. С точки зрения интересов человечества, результаты действия обеих духовностей сомнительны. Йога с загадочного Востока, изначально бывшая способом индивидуального бегства из жестокого мира, выдает своим пользователям грин-карту в астральные пространства, и они туда отбывают. Их, конечно, жалко, но они в своем праве, поскольку никого своим отъездом не отвлекают от дел. Не такова ПИД. Достигший с ее помощью свободы человек остается в нашем мире, и тут начинается беда. Логично было бы предположить, что наш современник, столь тесно увязанный с реальностью, в часы освобождения от забот начнет творить для этой реальности нечто прекрасное. К примеру, пойдет в народные дружинники, станет искать лекарства от рака, обогатит своими мозгами и волей какую-нибудь дотоле бестолковую партию, одним словом, направит свой свободный дух на пользу человечеству. Ему же в итоге и будет лучше. Однако вместо этого тут и там современные педоносцы также норовят свалить в иные пространства, как их медитирующие коллеги. У них это называется переключаться. Но суть затеи не меняется. К сожалению, свои астральные мирки педоносцы также не изобретают самостоятельно, а заказывают во внешнем мире. Упомянутая в моем предыдущем эссе страна вечного пляжного баскетбола лишь один из самых безобидных примеров, хотя достаточно посмотреть на гостиничных служащих, чтобы ужаснуться тому, что туризм делает с людьми. А что вы хотите? Они все получают меньше минималки и живут на чаевые. А ведь кому-то приходится осуществлять для пид-йогов также тантру в сетчатых чулках, нирвану, продаваемую дозняками или пинтами, сниматься в не всегда невинном кино для них и так далее. С учетом того, что искатели переключений составляют сегодня немалую часть населения планеты, на техподдержку их раев уходит все больше сил человечества. В итоге мы наблюдаем шизофреническую картину. Наши современники с затаенной усталостью обеспечивают всяким непонятным типам их непонятные мечты, чтобы на гонорар, наконец, реализовать собственные. В особо ярких случаях это выглядит так. Закончивший очередную любовную халтуру под псевдонимом, писатель с отвращением встряхивается и идет отдыхать душой глазастой девице. А та после его визита с отвращением встряхивается, срывает постылые бантики и отдыхает душой над новым любовным романом ненавидимого ею в жизни автора. Если этот товарообмен и есть социальная гармония, то я Папа Карло. А что же делать, спросите вы? Что-нибудь полезное, повторю я. Ну ее, эту духовность. Куда лучше делать такой мир, из которого не хотелось бы сваливать? Вот мне, к примеру, часто говорят спасибо.